Итак, был белый мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах. 18-му году скоро конец. Над двухэтажным домом номер 13, постройки изумительной, на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик в первом, в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже, на улицу первый, во двор под верандой Турбиных подвальный, засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный Василий Иванович Лисович. А в верхнем сильно и весело загорелись турбинские окна. В сумерки Алексей и Николка пошли за дровами в сарай. «Их-их, а дров до черта мало! Опять сегодня вытащили, смотри!» Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана и снаружи наскоро прибита. «Вот бы подстрелить чертей, ей-богу! Знаешь что, сядем на эту ночь в караул? Я знаю, это сапожники из 11-го номера. И ведь какие негодяи! Дров у них больше, чем у нас!» «А ну их! Идем, бери!» Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт, поволокли дрова. К 9 часам вечера к изразцам Сардама нельзя было притронуться. Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время 18-го года рукою Николки, тушью и полные самого глубокого смысла и значения. «Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, не верь. Союзники — сволочи. Он сочувствует большевикам». Рисунок. Рожа Момуса, подпись «Улан Леонид Юрьевич». «Слухи грозные, ужасные, наступают банды красные». Рисунок красками. Голова с отвисшими усами, в папахе с синим хвостом. Подпись «Бей петлюру». Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства, Мышлаевского, Карася, Шервинского, красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано. Елена Васильевна любит нас сильно. Кому на, а кому не. «Леночка, я взял билет на Аиду. Билетаж номер 8, правая сторона». 1918 года, мая 12 дня, я влюбился. «Вы толстый и некрасивый. После таких слов я застрелюсь». Нарисован весьма похожий Браунинг. «Да здравствует Россия! Да здравствует самодержавие! Июнь, Баркаролла! Недаром помнит вся Россия про день Бородина». Печатными буквами рукою Николки. «Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского района, дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер». 1918 года, 30 января. Пышут жаром разрисованные изразцы. Черные часы ходят, как 30 лет назад. Тонг-танг. Старший турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный, с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой позе, в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета. Столовая маленькая. Ноги в сапогах с пряжками. Николкина подруга гитара, нежно и глухо. Трень. Неопределенно. Трень. Потому что пока что, видите ли, ничего еще толком не известно. Тревожно в городе. Туманно. Плохо. На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками. А на левом рукаве остроуглый трехцветный шеврон. Дружина первая, пехотная третий, ее отдел формируется 4-й день ввиду начинающихся событий. Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты, и жар согревает братьев, рождает истому. Старший бросает книгу, тянется. «А ну-ка, сыграй съемки». Трень-то там. трень-то там. Сапоги фасонные, без козырки тонные, то юнкера инженеры идут. Старший начинает подпевать, глаза мрачны, но в них зажигается огонек, в жилах жар. Но тихонько, господа, тихонько, тихонечко. Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы. Гитара идет маршем, со струн сыплет рота, инженеры идут. Ать, ать, Николкины глаза вспоминают. Училище, облупленные Александровские колонны, пушки. Ползут юнкера на животиках, от окна к окну отстреливаются. Пулеметы в окнах. Туча солдат осадила училище, но форменная туча. Что поделаешь? Испугался генерал Богородицкий и сдался, сдался с юнкерами. Позор! Здравствуйте, дачницы, здравствуйте, дачники! Съемки у нас давно уж начались. Туманятся Николкины глаза. Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было все это. И вот не стало. Позор! Чепуха. Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкий, а на часы очень и очень тревожный. Ну и понятно, где же в самом деле Тальберг? Волнуется сестра. Хотела, чтобы это скрыть, подпеть братьям, но вдруг остановилась и подняла палец. «Погодите, слышите?» Оборвала рота шаг на всех семи струнах. «Стой!» Все трое прислушались и убедились. Пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз. Бум! Николка положил гитару и быстро встал. За ним, кряхтя, поднялся Алексей. В гостиной приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стол. В окнах настоящая опера «Ночь под Рождество». Снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной и училище. В глазах напряженнейший слух. «Где?» Пожал унтер-офицерскими плечами. «Черт его знает! Впечатление такое, что будто по Цветошиным стреляют. Странно, не может быть так близко». Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черно испуганны. «Что же значит, что Тальберга до сих пор нет?» Старший чувствует ее волнение, поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют 12 верст от города, не дальше. Что за штука? Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил. Хочется мне туда поехать, узнать, в чем дело. Ну да, тебя там не хватало. Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое позднее, слышите ли, самое позднее, сегодня в 3 часа дня, а сейчас уже 10. В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные в виде фигурных колонок. При матери Анне Владимировне это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе. Это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре теперь на столе в матовой колонной вазе голубые гортензии и 2 мрачных и знойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к городу коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный прекрасный город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы — приношение верного Елениного поклонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой маркизе, друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ницкая Флора». Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами. Несколько ломтиков колбасы, масла в прозрачной масленке. В сахарнице пила фраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку. если б не все эти мрачные обстоятельства. Эх, эх. На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица и щеки Николкины в нем, как у Момуса. В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли. Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли чего доброго чего-нибудь с ним. Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленой остывающая чашка и господин из Сан-Франциско. Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова. Мрак, океан, вьюгу. Не читает Елена. Николка, наконец, не выдерживает. «Желал бы я знать, почему так близко стреляют. Ведь не может же быть!» Сам себя прервал и исказился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту и тонг-тонг идет к четверти одиннадцатого. «Потому стреляют, что немцы-мерзавцы», — неожиданно бурчит старший. Елена поднимает голову на часы и спрашивает. «Неужели? Неужели они оставят нас на произвол судьбы?» Голос ее тосклив. Братья словно по команде поворачивают головы и начинают лгать. «Ничего не известно», — говорит Николка и обкусывает ломтик. «Это я так сказал?» «Предположительно». «Слухи». «Нет, не слухи», — упрямо отвечает Елена. «Это не слух, а верно. Сегодня видела Щеглову, и она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка». «Чепуха!» «Подумай сама», — начинает старший. «Мыслимое ли дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Подумай, а? Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. Сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно». «Ах, что ты говоришь, знаю я теперь немцев. Сама уже видела нескольких с красными бантами. И унтер-офицер пьяный с бабой какой-то, и баба пьяная». «Ну, мало ли что, отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии». «Так, по-вашему, Петлюра не войдет?» «По-моему, этого не может быть». «Абсальман, налей мне, пожалуйста, еще одну чашечку чая. Ты не волнуйся, соблюдай, как говорится, спокойствие». «Но, боже, где же Сергей? Я уверена, что на их поезд напали и...» «И что?» «Ну что ты выдумываешь зря, ведь эта линия совершенно свободна. Почему же его нет, господи боже мой? Знаешь же сама, какая езда. На каждой станции стояли, наверное, по 4 часа. Революционная езда. Час едешь, 2 стоишь». Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять. «Господи, господи, если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру. И почему же нет хваленых союзников? О, негодяи! Обещали, обещали!» Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел, и угольки, подернутые седым пеплом, вывалились на поднос. Братья невольно посмотрели на печку. Ответ вот он. Пожалуйста. Союзники — сволочи. Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили. Раз. И тотчас же часам ответил заливистый тонкий звон под потолком в передней. «Слава богу, вот и Сергей!» — радостно сказал старший. «Это Тальберг!» — подтвердил Николка и побежал отворять. Елена порозовела. Встала. Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованные сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая, широкоплечая фигура в серой шинели до пят и в защитных погонах с 3 поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндивел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю. «Здравствуйте!» — пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык. «Витя!» Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез. За капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красива, странной и печальной привлекательной красотой давней настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету смелых глазах, в длинных ресницах, нос с горбинкой, губы гордые, лоб белый, чист, без особых примет, но вот один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан, так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный женский подбородок. «Откуда ты?» «Откуда?» «Осторожней!» — слабо ответил Мышлаевский. «Не разбей, там бутылка водки!» Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленями рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал: «Из-под красного трактира. Позволь, Лена, ночевать, не дойду домой». «Ах, боже мой, конечно!» Мышлаевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшие инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин-старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку. «Ну, конечно, полно, кишат». «Вот что!» — испуганная Елена засуетилась, забыв Тальберга на минуту. «Николка, там в кухне дрова, беги, зажигай колонку. Эх, горе-то, что Анютку я отпустил. Алексей, снимай с него френч, живо!» В столовой у изразцов Мышлаевский, дав волю стоном, повалился на стол. Елена забегала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах. «Легче! Ох, легче!» Размотались мерзкие пятнистые портянки. Под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду. «Пусть дохнут вши!» Мышлаевский в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкий и черный, больной и жалкий. Посиневшие ладони зашлепали, зашарили по изразцам. Слух, Грозн, Наст, Бант, влюбился, Майя. «Что ж это за подлецы?» — закричал Турбин. «Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?» «Валенки!» плача передразнил Мышлаевский. «Вален!» Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул: «Кабак!» Сипя и корчась, повалился и, тыча пальцами в носки, простонал: «Снимите, снимите, снимите!» Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора. От винного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел, мгновенно домутив глазах. «Неужели же отрезать придется, господи?» Он горько закачался в кресле. «Ну что ты, погоди, ничего. Так, приморозил большой, так, отойдет, и этот отойдет». Николка присел на корточки и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись в чистом белье, в халате, смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, Мороз, Петлюру и немцев, и метель, и кончил тем, что самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами. Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали: «Ну-ну! Гетман, а? Твою мать!» — рычал Мышлаевский. «Кавалергард! Во дворце, а? А нас погнали, в чем были, а? Сутки на морозе, в снегу, господи! Ведь думал, пропадем все к матери, на 100 сожжений офицер от офицера. Эта цепь называется, как кур чуть не зарезали». «Постой», — ошалевая от брани, спрашивал Турбин, «ты скажи, кто там под трактиром?» «Ат!» — Мышлаевский махнул рукой. «Ничего не поймешь. Ты знаешь, сколько нас было под трактиром?» 40 человек! Приезжала эта лохудра, полковник Щеткин, и говорит...» Тут Мышлаевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом: «Господа офицеры, вся надежда города на вас! Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских в случае появления неприятеля! Переходите в наступление! С нами Бог! Через 6 часов дам смену! Но патроны прошу беречь!» Мышлаевский заговорил своим обыкновенным голосом и смылся на машине со своим адъютантом. И темно, как мороз иголками берет. «Да кто же там, господи, ведь не может же Петлюра под трактиром быть, а черт их знает!» «Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли, стали мы это в полночь. Ждем смены, ни рук, ни ног, нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем, деревня в 2 верстах, трактир верста. Ночью чудится, поле шевелится, кажется, ползут. Ну, думаю, что будем делать? Что? Вскинешь винтовку, думаешь, стрелять или не стрелять, искушение. Стояли, как волки, выли. Крикнешь, в цепи где-то отзовется. Наконец зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть. Заснешь, каюк. И под утро не вытерпел. Чувствую, начинают дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете слышу в верстах в 3. Поехала! И ведь представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах, по пуду и думаю, поздравляю, Петлюра пожаловал. Стянули маленько цепь, перекликаемся, решили так. В случае чего собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на город. Перебьют, перебьют, хоть вместе, по крайней мере. И вообрази, стихло. Утром начали по 3 человека в трактир бегать греться. Знаешь, когда смена пришла? Сегодня, в 2 часа дня, из 1-й дружины человек 200 юнкеров. И можешь себе представить, прекрасно одеты, в папахах, в валенках и с пулеметной командой, привел их полковник Найтурс. «А, наш, наш!» — вскричал Николка. «Погоди-ка, он не белградский гусар?» — спросил Турбин. «Да, да, гусар! Понимаешь, глянули они на нас и ужаснулись. Мы думали, что вас тут, говорят, роты 2 с пулеметами, как же вы стояли? Оказывается, вот эти-то пулеметы, это на Серебрянку, под утро навалилась банда, человек 1000, и повела наступление. Счастье, что они не знали, что там цепь вроде нашей, а то можешь себе представить, утром вся эта орава в город могла сделать визит». Счастье, что у тех была связишка с постом Волынским. Дали знать, и оттуда их какая-то батарея обкатила шрапнелью. Ну, пыл у них и угас, понимаешь. Не довели наступление до конца и расточились куда-то к чертям. Но кто такие? Неужели же Петлюра? Не может этого быть. А черт их душу знает! Я думаю, что это местные мужички-богоносцы Достоевские. У вашу мать! Господи, боже мой, дас! Хрипел Мышлаевский, насасывая папиросу. «Сменились мы, слава тебе, Господи! Считаем 38 человек. Поздравьте, 2 замерзли. К свиньям. А 2 подобрали, ноги будут резать». «Как, насмерть? А что ж ты думал?» «Один юнкер да один офицер. А в Попелихе, это под трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла, ни одной души. Смотрим, наконец, ползет какой-то дед в тулупе с клюкой. Вообрази, глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал? Хлопчики, хлопчики! Говорю ему таким сдобным голоском. Здорово, дид! Давай скорее сани! А он отвечает. Нема! Офицерня уси сани угнала на пост. Я тут мигнул Красину и спрашиваю. Офицерня? Текс! Отдашь все ваши хлопцы? А где ты ляпни? Уси побегли до Петлюры, а? Как тебе это нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну тут, понимаешь, я не вытерпел. Мороз остервенился, взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу. Побегли до Петлюры? А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до Петлюры бегают. Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва! Но тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель, Мышлаевский словно обвал камней спустил страшное ругательство, прозрел в 2 счета. Конечно, в ноги орет. «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старикаца, я с дуру, сослепу, дам коней, зараз дам, тильки не вбивайте!» И лошади нашлись, и розвальни. Нутис, в сумерки пришли на пост. Что там делается, уму непостижимо. На путях 4 батареи насчитал, стоят неразвернутые, снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто ни черта, понятное дело, не знает. И главное, мертвых некуда деть. Нашли, наконец, перевязочную летучку. Веришь ли, силой свалили мертвых, не хотели брать. Вы их в город везите. Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабного. Тот сказал, это, говорит, петлюровские приемы, смылся. К вечеру только нашел, наконец, вагон Щеткина. Первого класса. Электричество. И что ж ты думаешь? Стоит какой-то халуй денщицкого типа и не пускает, а? Они говорят сплять. Никого не велено принимать. Но я как двину прикладом стену, и со мной все наши подняли грохот. Из всех купе горошком выскочили. Вылез Щеткин и заигазил. Ах, боже мой, ну, конечно же, сейчас. Эй, вестовые, щей, коньяку. Сейчас мы вас разместим. Полный отдых. Это геройство, ах, какая потеря. Ну, что делать, жертвы? Я так измучился, и коньяком от него на версту. Мышлаевский внезапно зевнул и клюнул носом. Забормотал, как во сне. Дали отряду теплушку и печку. О, а мне свезло. Очевидно, решил отделаться от меня после этого грохота. Командирую вас, поручик, в город. Штаб генерала Картузова доложите там. Эй, я на паровоз. Окоченел. Замок Тамары. Водка. Мышлаевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу. «Вот так здорово!» — сказал растерянный Николка. «Где Елена?» — озабоченно спросил старший. «Нужно будет ему простыню дать. Ты веди его мыться». Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской в колонке у цинковой ванны металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали 11. И представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами напали. Конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя. По щекам текли слезы. Убит. Убит. И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через кухню, через темную книжную, в столовую, огни ярче, черные часы забили, затикали, пошли ходуном. Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще чуть ли не с самого дня свадьбы Елены образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни. И добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двуслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга, Сергея Ивановича. Эх, эх, как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности, а вот поглубже — ясная тревога, и привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд, оба значка Академии и университета белыми головками сияют ровно, поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже оказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у бродянки в 40 верстах от города напали неизвестно кто. Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам. Братья опять вскрикивали «ну-ну», а Мышлаевский мертво храпел, показывая 3 золотых коронки. Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам. Братья опять вскрикивали «ну-ну», а Мышлаевский мертво храпел, показывая 3 золотых коронки. «Кто ж такие, Петлюра?» «Ну, если бы Петлюра», снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг. «Вряд ли я бы здесь беседовал, с вами. Не знаю, кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?» Я ответил: «Сердюки». Они потоптались, потоптались, потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров. Вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский. Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил: «Елена, пойдем-ка на пару слов». Елена торопливо ушла вслед за ним наполовину Тальберга в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены, и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые 3 часа гавот. Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался 2 раза, с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Николка дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же старше, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал. Опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки. Редко и далеко. Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга. А он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо. «Елена, никак иначе поступить нельзя». Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так. «Что ж, я понимаю. Ты, конечно, прав. Через дней 5-6, а? Может, положение еще изменится к лучшему?» Тут Тальбергу пришлось трудно, и даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума. «Елена, Елена, ах, неверная зыбкая надежда, дней 5-6». И Тальберг сказал: «Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в 1:00 ночи».